Глава 13. Грозный. Из Ведяева вышли ночью, сопровождаемые эсминцем «Петрозаводск». А в бухте всплыли, проверили работу станций связи, двигателей, систем контроля среды и погрузились в воду, чтобы двигаться дальше уже в подводном положении. До этого сутки грузили в трюмы лодки запасы продовольствия, ракеты, торпеды и другое летающее, плавающее и стреляющее оружие, а также снаряжение для подводников, в том числе 4 глубоководных скафандра, один из которых уже был испытан Лобановым. Краб-2, оказавшийся длиннее первого на 3 метра и просторнее, уже был закреплен в верхнем отсеке Грозного, заменяя гидроакустическую антенну, поэтому ждать его установки не пришлось. Зато все оставшееся до старта время члены экспедиции и даже экипаж батиплава изучали его оборудование, а потом еще и учились влезать в скафандры и включать системы их жизнеобеспечения. На этом настоял посланец ФСБ генерал Крымсков, который на прощание прочитал всем инструкции, как действовать группе в случае успешного обнаружения буфера, будь то легендарная гора Меру или Бараний Рог или другое сооружение. А главное, что делать, коли в поиске мешаются американцы. Впрочем, Вербов и без дополнительных инструкций понимал, что дружеских объятий от американских подводников ждать не следует, и отвечать им надо самым жестким образом. Занятия по изучению спецоборудования продолжились и после выхода лодки в море. Об особенностях нового краба просвещал спецгруппу Лобанов, хитростями подводного боя делился со слушателями Вербов, а лекции об истории Гипербореи читал Ковалев. И если подробности работы систем батиплава никого особенно не увлекали, да и практические занятия по УНВАБу тоже заинтересовали лишь молодежь, подчиненных Лобанова, Ивана и Володю, то обстоятельные рассказы археолога, участника множества экспедиций по всему миру, с интересом слушали все. Как оказалось, Юрий Илларионович побывал и в государствах Южной Америки, Перу, Чили, Бразилии, Аргентине и в Мексике, и в Австралии, Индии, Таиланде, Бангладеш, а также в Сирии, где до сих пор тлела странная война правительственных войск с террористами ИГИЛ, объявленными американцами на словах врагами цивилизованного мира, а на деле поддерживаемыми западной коалицией во главе с США. Однако большую часть жизни Ковалев все-таки провел, изучая российские археологические залежи, начиная с Кольского полуострова и заканчивая Крымом и Камчаткой. Вместе с Дремовым он участвовал в раскопках Аркаима и других древних поселений Гордарики, страны русских городов. Пересек плато Путорана, находил пирамиды в Забайкалье и пустыне Гоби, и на Витимском плоскогорье, и даже на берегах северных морей Баренцева, Лаптевых и Восточно-Сибирского. История о чудесных находках, не укладывающихся в историческую канву ортодоксальной науки и потому отвергаемых или замалчиваемых учеными, можно было слушать бесконечно. И пока Грозный шел под водой крейсерским ходом, не поднимаясь на поверхность, ничто не мешало пассажирам субмарины рассуждать о судьбах древних цивилизаций. Иногда к слушателям в кают-компании присоединялись капитана томохода Брайдер и старпом Колодяжный, хотя в полемику они не вступали. Слушали, переглядывались и уходили по делам, впечатленные новой для них информацией. Вершинина участвовала практически во всех заседаниях компании, изредка задавая вопросы, но свое мнение не высказывала, хотя было видно, что она много знает и строит свою версию событий прошлого, оставивших следы в настоящем. Второе всплытие на поверхность моря Грозный совершил, миновав последний, самый северный остров архипелага земли Франца Иосифа, остров Рудольфа, предварительно связавшись с эсминцем, идущим на север, практически по лучу восточной долготы в 50 градусов, посредством глайдера «Фугу». Поймали момент, когда этот район моря, по расчетам, должны были покинуть все иностранные спутники – выпустили «Фугу», удостоверились, что ни в небе, ни на море нет чужих глаз, и Брайдер дал команду всплывать. Лодка всплыла рядом с застывшим на свинцово-серой глади моря эсминцем, выглядевшим как серая глыба изломанного хитроумными геометрическими пересечениями металла. На верхний корпус Грозного выбрались через люк рубки все члены экспедиции и несколько матросов. Солнце стояло низко над горизонтом, дул холодный ветер, срывая с волн гребешки. Запад закрывала пелена туч, на севере сверкала полоса далеких льдов, и пейзаж, хоть и был великолепен в своей простоте, все же вызывал у зрителей беспокойство. К Вербову, разглядывающему в бинокль белую линию на севере, подошел Лобанов. «Что увидел?» «Лед». «Понятно. А о чем думаешь?» Денис покосился на стоящую поодаль Ингу. Лобанов, понимающе, осклабился. «Не успокоился?» «У меня нехорошее предчувствие». «Согласен, тут неуютно. Будто на другую планету попал. Но, по-моему, у нас все получится, а ты зря себя изводишь». «Я не извожу». «Ага, вижу, как ты на нее смотришь. Не понимаю, почему она этого не чувствует. Хотя, если честно, я вообще женщин не понимаю». «Женщины созданы не для того, чтобы их понимали, а для того, чтобы их любили». «О, заговорил, как умудренный жизни философ». Лобанов рассмеялся. «Кто-то сказал, что Бог создал женщину и передал мужчине со словами «так тебе и надо». Вербов нехотя улыбнулся. «Благодарю за утешение». «Слышал новости?» Старпом сказал, что при каждом всплытии они получают сводку новостей, причем не только целевого назначения, касающейся ВМФ, но и вообще российских и мировых. «Что интересного сообщили? Украина снова завела уголовное дело на президента за его поездку в Крым по новому мосту?» «Это у них игра такая», — развеселился Лобанов. «Самим приятно, что они такие смелые. Нет, речь о другом. Во-первых, американцы сознались, что не контролируют ситуацию в Сирии, что позволило народной сирийской армии не только взять Алеппо, но и отбросить банды ИГИЛ вместе с их замаскированным резервом, силами так называемой умеренной оппозиции. Во-вторых, в северном районе Восточно-Сибирского моря внезапно затонула китайская яхта «Шенглиже». «Как?» «В переводе «Великий поход». Яхта принадлежала миллиардеру Хо Жиньбао». Вербов очнулся от невеселых раздумий, недоверчиво поднял брови. «Ты серьезно? Это же одна из самых больших и безопасных яхт в мире. Она даже зенитно-ракетный комплекс имеет, наш С-300 в корабельном исполнении». «Не помог ей С-300. Яхта утонула, хотя по ней якобы никто не стрелял. В тот момент над этим районом моря не было ни одного спутника. Свидетелей же не осталось, все утонули». «Атас». «Ага, жесть. Думаю, это была атака подлодки». «Бред. Зачем кому-то топить яхту?» «Не знаю. Американцы, конечно, ненавидят китайцев, но не до такой же степени. Китаёзы могут серьезно обидеться и начать войну, если только яхту сбили не северные корейцы». «У корейцев нет таких субмарин». «Тогда это наши». «А нашим с какого бодуна понадобилось топить яхты? Тем более, что мы теперь с китайцами опять братья навек». На палубу спустился старпом Колодяжный. «Товарищ полковник, капитан просит всех вернуться на борт». «Что случилось?» «Пришел приказ изменить курс». «Это не из-за китайской яхты. Вам все объяснят». Вербов повернулся к своей команде. «Всем спуститься в лодку». «Форс-мажор?» — обернулась Вершинина. «Не знаю. Но капитану поступил приказ изменить курс. Идем в рубку, выясним». Поддерживаемые матросами пассажиры скрылись в люке рубки. Однако в саму рубку их не пустили. «Мы встали на три двойки», — пояснил старпом Вербову. «При смене режима посторонним в посту управления находиться нельзя». В коридорчик перед рубкой вышел Брайдер, как всегда, невозмутимый и спокойный. «На исследовательское судно «Янтарь», находящееся в океане южнее подводного хребта Гакеля, под охраной фрегата «Беспощадный», совершено нападение. Судно едва не затонуло. Мы идем туда». «Кто напал?» «Подробностей не знаю. Предположительно, американцы. В том районе дрейфует их военный научник Альянса, три эсминца. Нам приказано выйти в точку нахождения «Янтаря» и провести разведку». Брайдер пожевал губами. «А при необходимости и зачистку. Нас разделяет 200 с лишним миль, пойдем на форсаже, поэтому просьба занять свои каюты и быть готовыми к экстремальным маневрам». «А фрегат?» — спросил Лобанов. «Фрегат отстанет. Его скорость вдвое ниже нашей подводной, но он пойдет туда же». «Неужели американцы посмели напасть на «Янтарь»?» «Там произошло нечто нештатное. Будут известны данные, я вам сообщу». Брайдер с старпом исчезли за дверью рубки. «Странно», — задумчиво проговорила Вершинина. «Что странно?» — не понял Лобанов. «Что Альянс направился туда же, куда и мы?» Да еще и под прикрытием трех эсминцев. «Ну, это как раз понятно», — сказал Вербов. «Вполне возможно, там и субмарины их пасутся». «Юрий Илларионович, а не может буфер или гора Меру находиться в том районе, а не там, где ее ищут?» Ковалев задумчиво посмотрел на Вершинина. «Вообще-то точных координат Меру и вообще затонувшего материка не знает никто. По той информации, которой владею я, центр Гипербореи находится на скрещении лучей, соединявших грани не менее дюжины пирамид». «Это всего лишь ваши предположения», — сказал Титов. «У меня другие данные, по которым Гиперборея находилась ближе к Гренландии, а Шпицберген и вовсе является остатком одного из ее четырех материков». «Я не возражаю, коллега, но все мои ваши выводы нуждаются в уточнении и практическом подтверждении, не так ли?» «В этом я с вами полностью согласен». «Расходимся по каютам», — предложила Вершинина. «Все наши беседы и споры новой информации не принесут. Скорее бы уже дойти до цели». «Бараний рог», — показал руками нечто винтообразное Лобанов. «Интересно, что он представляет собой на самом деле?» Титов и Ковалев переглянулись. Вербов оценил их состояние, посмотрел на Ингу, и ему показалось, что в глазах женщины мелькнула недобрая искра. Она чего-то ждала, но от кого, от экспертов экспедиции или от самого Дениса, понять было невозможно. Через два часа Грозный остановился и подвсплыл, выпуская беспилотник «Фугу» для радиосвязи со спутником. Вербова вызвал в рубку капитан подлодки. Денис вошел в пост управления с некоторым смущением, все еще дивясь в душе космическому интерьеру рубки, и его подвели к Брайдеру, занимавшему место дежурного рулевой группы с наушниками на голове перед гнутым экраном общего контроля. «Капитан?» Брайдер оглянулся, сдвинул наушники на затылок. «Известны подробности инцидента с янтарем. Под ним в толще воды возникла линза воды с необычными свойствами. Она потеряла плотность». Вербов с трудом удержался от возгласа «обалдеть». «Это удивительно. Причина?» «Только подозрение. Капитан фрегата «Беспощадный Дорохов» отреагировал с похвальной быстротой, дал залп из противоторпедной системы «Москит», и тонущий янтарь всплыл». «Значит, там была чья-то подлодка?» «Скорее всего, беспилотник, мини-лодка. Торпеды ее уничтожили. А рядом в паре миль стояли американцы, исследовательское судно «Альянса», три эсминца». «Без сомнения, это их рук дело. Уверен на 100%. Они проделали эксперимент, а наш фрегат удачно лупанул по их подводному беспилотнику с экспериментальной установкой, изменяющей плотность воды». Брайдер изломал лицо морщинами улыбки. «Креативно мыслите, полковник. Примерно так же рассуждали и наши эксперты». «Американцы ушли?» «Нет, в том-то и дело. Эсминцы буквально устроили истерику, подошли вплотную, начали оттирать янтарь ко льдам. Дорохов вынужден был дать предупредительный выстрел, его окружили. В то же время, как по команде, возбудились все подконтрольные американцам СМИ и телеканалы. Русские атаковали мирные американские корабли в Арктике». «Ожидаемая реакция. Но, с другой стороны, это же явная провокация наших сил в том районе, нет?» «В 200 милях отряд Северного флота, но у них другая задача — прикрытие ледяного поля в районе ледокола Борей». «Авиация?» «Самолеты уже летят, но это все на уровне демонстрации сил, а нужен жесткий ответ». «Что вы предлагаете? И почему советуетесь со мною? У нас ведь задача специфическая». «Мы в часе хода от района дрейфа Янтаря. Идти вместе с вами рискованно. Нам, возможно, придется вступить в бой, поэтому предлагаю высадить вас раньше. Вы пойдете к Борею своим ходом, мы повернем к Янтарю. Но этот маневр удлинит вам путь километров на 200. «Ну так что ж, бешеной собаке 100 миль не крюк». В глазах Брайдера мелькнуло сомнение, и Вербов добавил с широкой улыбкой. «Да идем». «Вам могут встретиться морские охотники. По данным разведки, у ледяного щита Арктики были замечены 2 транспорта, пускающие охотников». Вербов выдержал испытующий взгляд капитана. «Вряд ли охотники нас заметят. Мы пойдем на большой глубине. В принципе, мы не задержимся у янтаря. Поговорим с американцами по-мужски и догоним вас, но риск велик. Мы справимся. Тогда объясняйте ситуацию команде и готовьте батиплав к походу. Вербов протянул руку капитану и вышел походкой уверенного в себе человека. Впрочем, он и в самом деле был уверен, что отряд преодолеет все препятствия и найдет буфер, чем бы этот объект ни являлся. Члены экспедиции отреагировали на ситуацию, единодушно решив принять предложение Брайдера и пуститься в путь раньше намеченного срока. Все понимали степень риска, однако надеялись на свои силы и опыт командира группы, проявленный еще во время первого похода подо льдами Антарктиды. Грозный выпустил краб с экипажем через 40 минут на глубине 300 метров, тщательно просканировав водную толщу в радиусе километра от лодки всеми доступными ему средствами. Ни морских охотников на поверхности океана, ни каких-либо подводных аппаратов в пределах зоны обнаружения противника не оказалось. Брайдер пожелал участникам экспедиции удачи, пообещал вскоре догнать батиплав, и краб устремился на север, развив предельную для себя скорость в 18 узлов. 2 часа после старта все сидели на своих местах как пришитые, сосредоточенно вглядываясь в экраны обзора и контроля среды и прислушиваясь к звукам морских глубин. Потом Титов и Ковалев перестали таращиться на черно-зеленые бездны, пронизанные столбами света прожекторов, и затеяли какую-то беседу. Отвлеклась и Вершинина, ушла в санузел батиплава. Лобанов, не покидавший командирского кресла, уступил место бортинженеру. «Идем по графику. Подо льды нырнем, по моим расчетам, через час. Может, кофейком побалуемся? Сделай девушке приятное. Пока ее нет, приготовь кофе». «У тебя совесть есть?» — буркнул Вербов. «Совесть есть, но с собой не ношу, боюсь потерять». «Вот и делай сам. Как прикажете». Лобанов шутливо расшаркался и прошествовал в хозотсек батиплава, включил встроенную в кухонную панель кофеварку. Когда Вершинина вернулась, капитан вынес ей на подносе стаканчик эспрессо с бубликом и сказал, не моргнув глазом: «По приказу полковника Вербова сварил вам кофе, товарищ полковник». Инга подозрительно посмотрела на Дениса, но кофе взяла. «Спасибо. Вы необычайно вежливый полковник». «Это его идея», — признался Вербов мрачно. «Я так и поняла. Вежливость — это разница между тем, что вы делаете, и тем, что вы думаете», — изрек Лобанов и сам же рассмеялся, подмигнув Вербову. «Рад служить. Кому еще кофе?» Эксперт по НЛО-НПО вежливо отказался. Ковалев последовал его примеру, и капитан больше не предлагал услуг кофевара. Сделал себе, сварил Вербову, и они втроем выпили по чашечке. Еще через 2 часа сидевший за штурвалом аппарата Володя Пинчук провозгласил: «Мы нырнули под лед. До цели 55 миль. Вокруг тихо, как на кладбище. Если все сложится удачно, будем на месте через 8 часов, если верить Будде». Буддой он называл компьютер батиплава. «Не расслабляться», — объявил Лобанов подчиненным, садясь в капитанское кресло. «Смена через 3 часа. Остальным советую поспать. Я не превышаю служебные полномочия, товарищ полковник». «Отдыхаем», — согласился Вербов, так и не рискнув затеять разговор с Ингой без конкретной темы. А фальшивить, заводить ни к чему не обязывающий треп за жизнь не хотелось. Она же, раскрыв планшет, увлеклась переговорами с компьютером и на спутников не смотрела. С этим ее собеседником Вербов остроумием и знаниями тягаться не мог. Подумав так, он улыбнулся, откинул спинку кресла. В кабине первого краба таких удобств не было, закрыл глаза и задремал.